Последние 100 метров до садика ракушки Гарри пролетел почти вслепую. Единственным ориентиром для него было тревожное уханье Квиз. Шрам взорвался дикой болью 5 минут назад, когда он уже видел приветливые огоньки на берегу океана. Такую боль он испытывал только в атриуме министерства. Она означала, что в данный момент Волдеморт был крайне взбешен. Но это было еще не все. Похоже, что темный лорд снова пытался подавить его волю и овладеть сознанием. Глаза Гарри застилала багровая муть, во рту появился привкус крови, а сердце бухало тревожными ударами, как набат. Шестое чувство подсказало близость земли, и руки сами потянули древко метлы вверх, тормозя стремительный полет, но поздно. Треск ломающихся ветвей, и Гарри врезался головой в толстый сук дерева, стоявшего перед коттеджем. Волдеморт покачнулся и рухнул вниз головой в темные грязные воды изуродованного озера. Никто из свиты не успел поддержать его или хотя бы схватить за одежду. Отчасти из страха, отчасти от неожиданности. Темный лорд только что заявил своим слугам, что ему надо навестить старого приятеля, чтобы понять, что происходит. Он замер, устремив свой взор поверх дальнего берега, постоял несколько минут, а потом вдруг упал. Не покачнулся, не зашатался, а просто упал одним движением. Это было похоже на намеренный жест. Волдеморт прекрасно умел летать и без метлы и прочих артефактов, и все ожидали, что сейчас он эффектно взмоет вверх и стремительно скроется из глаз в тяжелых облаках. Вместо этого тело лорда, как бревно с высоты 8 ярдов, врезалось в стылую воду и скрылось в мутной воде. Вопли взорвали берег, как вой тревожных чар. Добрый десяток пожирателей немедленно сиганули в воду, кто в чем был. Самые умные прыгнули метя подальше от места падения своего господина. Но самый глупый в порыве тупого рвения прыгнул и попал точно по голове темного лорда. Сапогом. Каблуком. Подкованным каблуком. С высоты 8 ярдов. От такого хамского обращения лорд передумал всплывать и совсем уже было вознамерился утонуть, но тут сработали его личные защитные чары. Они вытолкнули тело Волдеморта из воды, и тот повис на высоте 1 ярда над уровнем озера. Вернее, над той грязной лужей, в которую теперь по неизвестной причине превратилось озеро. По пути на поверхность голова лорда крепко боднула неудачливого пожирателя в живот. Тот задохнулся от удара, наглотался воды и грязи и вместо своего повелителя продолжил его прерванный путь на дно озера. Защитных чар от утопления на нем не было, звали его Крэб. Добрых 15 минут ушло на извлечение темного лорда из воды и подъем обратно на скалу. Пожиратели, образовав на откосе скалы живую цепочку, передавали повелителя из рук в руки, пока не доставили на площадку, с которой он так неожиданно навернулся. Площадка эта имела следы обработки. На скале виднелись вырубленные широкие ступени, которые, видимо, являлись основой для деревянного настила. То тут, то там из отверстий в камне, как гнилые зубы, торчали остатки дубовых клиньев. Это, собственно, было все, что напоминало о наличии на этом месте старинного замка рода Ластранжей. На берегу широкий ряд поваленных деревьев дополнял безрадостную картину. Что же произошло? Пожиратели не понимали. Лорд сорвался сюда прямо из резиденции, не дав никаких указаний. Все, естественно, последовали за ним. Кому охота получить пару Круцио за недостаток рвения? Дураков нет. Правильно, нет. Уже перед тем, как оперировать, Волдеморт процедил сквозь зубы. Lestrange Manor. Ни у кого не хватило сил на однократную операцию на такое расстояние, и когда они прибыли на место, то увидели темного лорда, одиноко стоящим на голой скале. Все тупо озирались, не понимая, туда ли они попали. Вот здесь раньше высилась главная башня замка, а здесь когда-то была набережная из мореного дуба. А здесь-то, здесь, сидел на цепи дракон. Вот начиналась потеха, когда он бывало сначала шарахнет пламенем по дымовикам, которые принесли ему еду, а потом сожрет принесенное и поджаренных дымовиков подберет на десерт. Что же здесь произошло, дементоры корявые? Лорд молча оглядывал окрестности, что-то прикидывая. Потом произнес загадочную фразу про старого приятеля, постоял и того упал. На макушке Волдеморта красовалась здоровенная шишка. Она надувалась и крепла на глазах. Отсутствие растительности на голове властителя делало ее рельефной и значительной. В дополнение к шишке под левым глазом лорда разливался кровоподтек. Он находился в фазе формирования и выбора цвета. Через пару минут форма и цвет установились, и иссине-черное пятно охватило левую глазницу, делая темного лорда похожим на половинку панды. Наконец, усилия Нотта, который махал над повелителем палочкой, увенчались успехом. Темный лорд очнулся и сразу сел, отпихнув слугу рукой. «Что произошло? Говори ты, Долохов!» «Ваше темнейшество, вы потеряли сознание и упали со скалы в озеро. Мы немедленно помогли вам вернуться сюда, и вот вы очнулись». «Что за идиотские предположения? Как это потерял сознание? Сейчас кто-то потеряет голову». Долохов, который и так старался говорить как можно деликатнее, понял, что играть в благородство себе дороже, возопил. «Это все Крэп. Он упал на вас сверху. Он достоин наказания». «Крэп, это правда?» Тишина. Все начали недоуменно оглядываться в поисках козла отпущения, пока до каждого наконец дошло, что Крэба после падения в озеро никто не видел. «Где Крэп? Ищите быстро!» Пожиратели обшарили озеро взглядами, кто-то проверил наличие живых с помощью безотказного «Гоминум ревелио», кто-то зажег и подвесил над озером мощные светильники. Тщетно. Наконец темный лорд встал, вытащил палочку и произнес древнюю запретную формулу. В нескольких местах озера на поверхность поднялись пузыри и всплыли неподвижные тела. Волдеморт невербально призвал их ближе к себе. Трупы двух домовиков и одного гоблина он сразу отправил на дно. Вот труп волшебника. Он молод, мускулистая фигура, на предплечье знакомый череп со змеей, из младшего круга. Вот грузный мужчина, лицом вниз. Лорд перевернул его. Крэб. Он явно и безнадежно мертв. Последним подплыл труп женщины. Белатриса. Голова уцелела, а грудь раздавлена всмятку. На лице удивленное выражение. Одежды нет. Интересно, что тут делал этот первый молодчик? К дому Лестранджи он явно отношения не имел. Лорд отвернулся, жестом подозвал Долохова. «Жаль, Беллу. Все три трупа доставишь в резиденцию. Здесь не торчать, всем вернуться и ждать. Разбредаться по мэнорам запрещаю. Два замка и четыре пожирателя внутреннего круга за один день — это много. Что я делал перед тем, как потерял равновесие?» «Вы собирались навестить старого приятеля, повелитель?» «Какого приятеля? У меня их никогда не было и нет. Ты что-то путаешь?» «Нет, ваше темнейшество, все точно». «Скверно, не помню. Никому ни слова, а то язык отрежу». Квиз, тревожно ухая, застучала в окно гостиной. Билл словно только этого и ждал, выскочил и крикнул сове. «Где Гарри?» Огонек зажегся на конце палочки, разгоняя ночную тьму. Сова полетела прочь. Билл побежал за ней. Вслед за ним из дома уже спешили Гермиона и Луна. Гарри нашли под деревом. Метла, запутавшись в ветвях, слабо дергалась, осыпая всех остатками прошлогодней листвы. Из разбитой головы подростка текла кровь. Он слабо стонал и скреб по земле пальцами. Но палочка, целая и невредимая, торчала из кармашка, подаренного Гермионой. Втроем они перенесли Гарри в дом. Прибежавшая Флёр быстро промыла рану заживляющим зельем. Лечить раны заклинаниями никто не умел. Гермиона первая заметила, что удар пришелся прямо по шраму. Из рассеченного лба уже натекло порядочно черной крови. Догадка потрясла Гермиону. Девушка вспомнила о головной боли у Гарри и ее связи с Волдемортом. Такой мастер полетов на метле, как ее друг, не мог промахнуться мимо лужайки и угодить в крону дерева. Это тот, кого нельзя называть, заставил его упасть с метлы. А может, сотворил с ее другом еще что похуже. Вон кровь как льется, и черная-причерная. Какая же она дура! Нельзя было отпускать Гарри одного. Да, она плохо летает, и надо учиться. Надо быть способной подстраховать его. На Рона надежда плохая. Рыжий, как только услышал об Оливандере и палочке, опять слетел с катушек. Как же так? Он добыл меч, а всей выгоды от него новое оружие и победа опять Поттеру. Да кто такое вынесет? Разнылся и все, убиться веником. Надо опять ждать, пока у него совесть проснется. Что-то больно много разочарований связано с Роном за последнее время. В который раз подумала Гермиона. Похоже, она ошибается в нем. Ну, наконец-то, кровь из шрама Гарри перестала течь. И он стал уже просто розовым и почти невоспаленным. Чудеса. Зелье подействовало? Но такому слабому зелью это не под силу. Что-то не так. Гарри пошевелился и застонал. Сознание возвращалось медленно, как будто продираясь через колючие заросли. Где он? В ракушке. Билл, Флёр. А это кто заплаканный? Гермиона. Какая она красивая. Слезы идут ей. Какое-то странное ощущение. Голова как пустая. А что было после того, как он смыл замок Лестранжей, а? Шрам, боль, круги перед глазами, потом удар и все. Гарри поднял руку, ощупал лоб. Он на месте или его уже там нет? Лоб оказался на месте и был даже относительно целым. Шрам, правда, болел, но это была не та боль. Болел не знак, оставленный ему Волдемортом, а именно лоб, как плечо или коленка после ушиба. «Ты как?» — спросил Билл, помогая ему сесть. «Нормально», — удивленно сказал Гарри. И действительно самочувствие было вполне. «Ты не ранен? Кроме лба ничего не болит?» «Не, ничего не чувствую», — честно ответил юный маг. «Ну, слава Мерлину, обошлось. Ужинать будешь?» Гарри почувствовал, что проголодался. Он встал на ноги и покачнулся. Гермиона и Луна подхватили его под руки. Флёр хмыкнула и пошла за ужином на кухню. Остальные, окружив Гарри, повели его в гостиную. Там в кресле развалился Рон. Поза не оставляла сомнений, что перед тем, как уснуть, он выбрал для тела самое мучительное положение. Добившись желаемого результата, парень дрых в чудовищно неудобной позе человека, убитого выстрелом в затылок. Богатырский храп волнами гулял по комнате и, встречая на пути буфет, вызывал в нем легкое дребезжание. Рон никак не прореагировал на то, что Гарри и его свита вошли в гостиную. Билл и Луна расселись по свободным креслам, Гарри опустился на диван, рядом с ним села Гермиона. «Поделишься своими приключениями?» — спросил Билл. «Не было приключений», — хмуро ответил Гарри, искоса посматривая на Гермиону. Та заметила его взгляд, тряхнула гривой волос и решительно сказала. «Я хотела извиниться перед тобой, Гарри». Юный маг вытаращил глаза. «Именно извиниться мы обещали тебе», — она мельком взглянула на дрыхнущего Рона, — «что будем всегда рядом. Мы не сдержали своего слова. Сначала Рон, теперь вот я. Я признаю, что вела себя неправильно, и я больше никогда не оставлю тебя одного». Гермиона закончила, подняла голову и с вызовом посмотрела на Гарри. Тот улыбался ей своей фирменной смущенной улыбкой. Девушка с облегчением поняла, что ее извинения приняты. Она обвела взглядом присутствующих. Луна отрешенно смотрела в потолок, а Билл одобрительно кивнул головой, одновременно недовольно косясь на Рона. Вошла Флёр и поставила перед Гарри подносик с ужином. Подросток накинулся на еду. Вечерняя прогулка на метле и бадание с дубом на полянке пробудило в нем нешуточный аппетит. Все терпеливо ждали, пока он поест. Наконец парень отодвинул от себя опустошенный поднос и поблагодарил Флёр. «Гарри, поведай уже миру о своих вечерних подвигах», — напомнил Билл. «Я утопил замок Лестранжей». «Утопил?» — Билл в восторге хлопнул себя руками по коленям и засмеялся. «Как это?» — слабо улыбнулась Гермиона. Она представила, что Гарри сидит на метле над замком и поливает его из палочки водой. А замок тает, как сахар в горячем чае. Там рядом озеро было. Вингардиум Левиоза. И замок смыло. Одни ступеньки на скале остались. Потрясенная тишина была ответом на краткий рассказ. Волдеморт, видимо, узнал о происшествии, заподозрил что-то и полез мне в голову. А я уже летел вниз к коттеджу. Ну и упал. В глазах было темно, ничего не видел. Хорошо, что сова рядом летела, ухала для ориентира. Если бы не дуб, вообще все обошлось бы. Ох, Гарри! На глазах Гермионы блестели слезы. Юный маг вообразил, что его сейчас накормят очередной порцией нравоучений, но девушка неожиданно для него сказала совсем другое. «Ты мог погибнуть, и это была бы моя вина. На следующую операцию мы полетим вместе». Гермиона выпалила это и смущенно посмотрела на Флёр. Та поймала ее взгляд, усмехнулась ласково и слегка подмигнула. Девушка почувствовала, как к щекам приливает кровь. Она поняла, что ее горячность можно истолковать по-разному. Билл слегка нахмурился, посмотрел на дрыхнущего брата и пожал плечами, как будто говоря, что кто не успел или проспал, тот опоздал. Луна по-прежнему безмятежно улыбалась. Вдруг Гарри насторожился, полез в карман мантии и вытащил из него сквозное зеркало, которое в свое время ему дал Сириус. С того момента, как в подвале Малфой Мэннера он увидел в нем голубой глаз Дамблдора, зеркало постоянно лежало в кармане мантии. Оно поскрипывало, но оставалось мутным. Потом раздался глухой незнакомый голос. «Говори, друг, примите магическую посылку». «Кто это? Какую посылку?» «Эту посылку просил вам доставить Альбус Дамблдор». «Откуда я знаю, что вы не обманываете?» «Альбус просил напомнить вам о разговоре в сарае для мётел в прошлом году». «Понял. Где посылка?» «Совы несут ее. Примите». Гарри выскочил во двор, Билл кинулся за ним, выхватывая палочку. Гермиона, Луна и Флёр застыли на месте, прислушиваясь к звукам из сада. Раздалось множественное хлопанье крыльев и послышался невнятный разговор. И Гарри с Биллом ввалились в гостиную с тяжелым свертком в руках, который в темпе распаковывали на диване. Это оказалась картина в тяжелом багете, затянутая тонкой пленкой защитного пергамента. Гарри оторвал ее и отступил назад. С портрета, улыбаясь ему слегка напряженной улыбкой, смотрел Альбус, Персиваль, Вульфрик, Брайан, Дамблдор. Собственной персоной.